Часть 23. Голливуд, он совершенно отличен от всей остальной Калифорнии. Двухэтажный так же, как Пасадена и Санта-Моника, но архитектуры такой, какую может выдумать только Голливуд. Один сплошной национальный флаг. В Нью-Йорке однажды в Бронкском парке, в проливной дождь и все же в дыму и копоти, мы встретили женщину. Я ехал с журналистом П., говорящим по-русски. Мы ехали на автомобиле. Около автобусной остановки под дождем, без зонтика, безразличная к миру, стояла женщина. Лицо ее было мокро. Мы предложили женщине сесть в машину, чтобы укрыть ее от дождя. Она села. Тогда мы увидели, что лицо этой женщины мокро не только потому, что замочил дождь. Женщина плакала. Было видно, что слезы ее застарели. Эта женщина забыла о слезах. Этой женщине было лет 30, не больше этой чистокровной янки. Мы заговорили в соучастии, как говорят люди, которые встретились в первый и последний раз. Она заговорила истерически. Она рассказала все, что могла рассказать. От нее ушел муж, такой же чистокровный пуританин, как она. У них был свой бизнес. Они не были очень богаты, но на курицу к обеду, слава богу, у них всегда были доллары. И марки их автомобилей никогда не спускались ниже Бьюика. У них был дом. Деньги для дела дали ее родители в качестве приданного. Муж — честный человек. Он ушел от нее, не взяв ни копейки денег и не взяв из дома ни единой вещи. 8 лет они жили отлично. Он возвращался домой в 5, в 7 они обедали, вечером они были в кино. В воскресенье они отдыхали, в воскресенье они были в церкви. В воскресенье, в час между завтраком и чаем, они были в постели, иногда раз, иногда два, так сказала эта женщина. 8 лет дней их жизни были счастливы как один. И все дни были одинаковы, равно как и все воскресенья. Они не пропустили ни одной знаменитой кинокартины, ни муж, ни она ни разу не хворали. Она готовила семейный уют и очаг. Она вязала мужу джемперы. И он ушел. Он ушел, отказавшись от всего. И он ушел к женщине, которая курит табак и пьет вино. Почему он ушел? Почему он ушел? Он ушел неделю тому назад, и с тех пор остановилась жизнь. Я не могу ездить на автомобиле, потому что слезы застят мои глаза. За эту неделю я ни разу не была в кино. Я, конечно, не пью и не курю, ибо я истинная христианка. Я была абсолютно верной моему мужу женой. Почему он ушел? Эта женщина указала тогда нам место, где мы должны были ее высадить. Дождь еще не перестал. Женщина пошла в противоположную сторону той, которую она указала. И все. И больше ничего. Кингман. Бостон. Американские традиции пуританства. Моя заволжская бабушка. Я получил, как сказано, телеграмму. Работать в Голливуде у фирмы MGM, стаб, договор 10 недель, стаб, столько-то долларов в неделю. Приятель мне разъяснил, а вдруг вы написали бы что-нибудь для факса или парамоунта? Лучше вам заплатить даже в том случае, если вы ничего не напишете, чем если вы напишете факсу. И я приехал в Голливуд. В Голливуде, за очень малым исключением, живут люди только двух порядков. Или отменные красавцы, мужчины и женщины, или уроды всех видов, типажи. Будущие, настоящие, бывшие актеры. Это я видел. Голливуд подобен золотым приискам. Это я тоже видел. Например, ехал режиссер из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, обдумывал новую кинокартину. Поезд проходил мимо полустанка. Рельсы перешла девушка с кулечком из магазина. Режиссер слез на следующей станции и вернулся на этот полустанок. Имени девушки режиссер не знал. Он не знал, где она живет. Кинодей есть кинодей. Он поднял полустанок на ноги, он нашел девушку. Она служила горничной у адвоката. Кинодей предложил девушке сниматься в кинокартине $1000 в неделю. Договор 10 недель. Девушка снималась. Ей делали публисити, она была счастлива. но больше не было картин, где подходил бы ее тип. И она никогда не снималась больше. Второй и сотый пример. Девушка, насмотревшись кинокартин, убежала в Голливуд из дома, чтобы стать актрисой. Она убежала от отчаяннейшей обывательщины, обыденщины, размеренности, счастья. На фабрике, где я работал, я наблюдал однажды за режиссером. Он сидел в своем офисе, курил сигару и сосредоточенно рассматривал кипу от пола до потолка альбомов с фотографиями так называемых экстра, то есть актеров, имеющихся в запасе, зарегистрированных в Голливуде, но постоянно не работающих, тех самых, которые отснимали свое счастье или приехали за счастьем. Режиссер рассматривал фотографии, отмеченные номерами, выписывал номера с тем, чтобы канцелярия вызвала завтра эти номера на просмотр и окончательный отбор для нужной режиссеру картины. Тогда канцелярия наймет их на неделю, на две. Эти номера будут зарабатывать по $5 в день. Все это я видел. Я видел знаменитостей, звезд, которые зарабатывают в неделю по $5000. Я не видел следующего, что показывается в Нью-Йорке в одном из театров, в пьесе, посвященной Голливуду. На сцене там показывается прераспутнейший, припьянейший, публично домообразный бал. И над сценой написано «Голливуд, как он представляется американцам». Занавес опускается. Надпись над сценой меняется, сообщает «Голливуд, как он есть на самом деле». Занавес поднимается, и на сцене то же, что на первой картине, только лишь в гораздо больших размерах. Этого я не видел. В Москву, в редакцию Moscow News, прислала письмо одна американская голливудская кинознаменитость. Она писала, что в американской кинопромышленности кризис, что она сочувствует пятилетке и желала бы работать в СССР. А поэтому сообщает, что рост ее такой-то, вес такой-то, цвет глаз и волос такие-то, ширина в груди такая-то, в бедрах такая-то и прочие о размерах. И больше ничего. Около тех фотографий, альбомы, которые складывались от потолка до пола, всегда были написаны эти же данные о цветах и ширинах. Номера этих фотографий были расположены по рубрикам: шатены, блондины, брюнеты, великаны, карлики, уроды, по типам национальностей: акробаты, ковбои, трубочисты, слепые, больные, волчанкой, татуированные, специалисты по футболу, специалисты по еврейским, католическим, квакерским, методистским, православным богослужениям, специалисты по военно-морским делам Англии, СССР, Японии, дублеры, похожие на знаменитых артистов и на великих людей, русский царь Николай, он же Георг английский. Этой двоице несколько человек актеров. В актерских договорах с фирмами пишутся данные о расцветках и размерах, и если какая-нибудь актриса или актер располнели на четверть килограмма, эта четверть килограмма есть повод для расторжения договора. Знаменитости поэтому, казалось бы, должны жить в посте и молитве. Так оно и есть. Я знал актрису, звезду, при которой постоянно был врач, которая ела по расписанию, которую по регламенту мыли, растирали и протирали. Она была любовницей миллиардера. Голливудские люди начинают быть людьми, когда они зарабатывают от $500 в неделю и больше. В Голливуде собрано до десятка крупнейших американских кинофабрик, студио, как там говорят. Наикрупнейших из них — MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, Fox и Paramount. И за заборами этих студий, под субтропическим небом, можно ходить по зимам канадских и арктических деревень, по деревням французским, английским, немецким и даже русским, по океанам и кораблям, по свежим метелям зим и по самумам пустынь, по громадным площадям декораций, где снимают эпохи крестовых походов и заветы Христа, чикагских бандитов, мировую войну, автомобильные скачки, мексиканские идиллии, американский пуританизм, все, что хочешь. По этим местам ходят средневековые рыцари, чикагские бандиты, пуритане-американцы, римские папы, пираты, индейцы, французы, американские пионеры, лопари, кто угодно. Исторические эпохи, климатические и географические особливости — все собрано за заборами киночудес. И под открытым небом, и вываливается за заборы, делая Голливуд фантастическим, ибо артистический анархизм дает возможность славным разъезжать на своих Ройсах в купальных костюмах, а экстра донашивает костюмы средневековых кинокартин. Говорят, что Париж первенство в законодательстве мод передал Голливуду. Едва ли. Во всяком случае, законодателем мод в Голливуде, портным на все кинофильмы, работает портновско-художественная фирма Бернса. Этот Бернс имеет судьбу поистине голливудскую. В Сент-Луи на Всемирной выставке 1905 года он, Бернс, выставлял 10 индейцев в костюмах, сшитых им самим, которые не соответствовали тем костюмам, в коих ходят индейцы в Америке, но кои казались Бернсу наиндейскими. Эти 10 наиндейско-дикарских костюмов Бернс повез в Голливуд, чтобы сдавать на прокат, подобно тому, как сдаются на прокат в Голливуде актеры. С этих 10 костюмов и пошли миллионы Бернса. Если Бернс и до сих пор придерживается этих наиндейских принципов, он голливудец и американец чистокровный. Но говорят, что теперь у него можно достать мундир Вильгельма II, не то что точную копию, но снятый прямо с плеча Вильгельма. Если так, то он и парижанин, и сверхамериканец. Я охаживал по этим зазаборным чудесам. В иных павильонах в складах вдруг менялись пропорции. На полках лежали игрушечные корабли и поезда. На столах располагались чаны с океанами и горные хребты в дремучих лесах, ледниках и снегах. На других столах располагался Верден, и из окопов выглядывали пушки с дымом. Стоял на полу в углу собор Парижской Богоматери рядом с Вестминстерским аббатством. На проволоках у потолка висели эскадрильи аэропланов. Это все были декорации, за которыми снимаются живые артисты, пользуя законы перспективы и путая ими зрителя. Горные хребты будут пугать зрителя своими снегами и просторами пропастей. В чане воды будут происходить бури и будут гибнуть на трепет зрителю дредноуты. Летом 30-го года на Памире я видел, как снималась одна русская киноактриса в роли таджички-комсомолки. Она должна была научиться ездить по-таджикски верхом на лошади на таджикском седле. Она училась недели три, сбив себе все ноги. Она должна была по сценарию проскакать меж скалами и над обрывами с ребенком в руках. Она научилась. Она падала несколько раз с лошади. И в Америке на скачках Родео я видел, как скачут ковбойские женщины. И видел я, как скакала за забором студии некая знаменитая звезда. Конь ее не был конем, а электрической игрушкой в лошадиный рост. Он не двигался с места. Актриса размахивала плетью и всем телом неслась на месте вперед. Делается это, оказывается, гораздо упрощеннее, чем скакание русской актрисы по Памиру. Объектив открыт только для одной, предположим, пятой части пленки, которая фотографирует скачущую на месте актрису. В следующий раз на пленке, которая сняла эту скачущую на месте актрису, эта 1/5 будет закрыта для объектива. И объектив на остальные 4/5 пленки нанесет те самые страшные горы и пропасти, которые стоят в вышеописанных павильонах на столах и полках. Стоит кинографический аппарат, а в метре перед ним стоит собор Парижской Богоматери, а в метре за собором целуются-милуются двое актеров. На пленке получится, что эти двое чудаков целуются-милуются вовсе не в метре за картонной Богоматерью, а на одном из портиков ее, за страшными химерами и в ясном небе прозрачных облаков. Ни в Париж, ни на Памир ездить не надо. А актриса на Памире, должно быть, потеряла в весе. Ее рассчитали бы в Голливуде, из-за потери веса и широт. В иных павильонах за заборами здравствует ледяная тишина, ибо там снимаются тон фильмы, когда записывается звук тиканья карманных часов. Химические лаборатории за заборами и монтажные поистине алхимичны. Водили меня по этим местам, знакомили со всяческими знаменитостями, от которых мои спутники приходили в ласковое состояние, на которых я смотрел, как баран на новые ворота. Познакомили меня с десятком звезд. Одна из них, страшно знаменитая, сказала мне, что я первый, который, знакомясь с ней, не говорит комплиментов, с чем ее и следует поздравить. Впрочем, все, что за заборами, окутано страшной тайной, тайнами конкуренции и патентных секретов. И не следует спутывать с актерами, одетыми во все эпохи и этнографии, полицию, охраняющую заборы. В Америке человек и предприятие могут нанять себе свою собственную полицию, чтобы она охраняла. В канцеляриях же, когда надо машинисткам переписать сценарий, каждый отдельный листок сценария дают отдельной машинистке, чтобы машинистки не знали содержание сценария и не выдали бы тайны. На съемках актеры также не знают содержания сценария по тем же причинам. И актеры узнают о своих ролях вместе с прочими зрителями. По этим же причинам, когда актер не знает своей роли и за него играет режиссер, от актера и требуется лишь четверти фунтов его веса. Когда MGM заключал со мной договор, в договоре был пункт, по которому я обязывался держать в строжайшей тайне мою работу до тех пор, пока фирма не найдет нужным тайну раскрыть в публисити. Продукция американской кинопромышленности известна. 50 примерно процентов посвящены бандитам и ковбоям. Остальное посвящается всему остальному американскому и мировому благополучию, где торжество добродетели обязательно и выражается предпочтительно в законном браке, где конец должен быть успокоителен и нравственен, где обязательно должен быть герой не старше 25 лет, где героиня должна быть не старше 18 лет, где обязателен низкий злодей и благородный преступник, предпочтительно комик. Пороки в американском кино называются категорически оценкой пороков взят пуританский стандарт. Но социальные перспективы обязательно заимствованы у Лидии Чарской. Кинокартины сняты, проявлены, смонтированы отлично. Кинематографическая техника на превысоте. Индейцы, ковбои. Голливуд помещается как раз на Диком Западе, и Голливуд не забывает своих праотцов, начавших судьбу с первого фермера Калифорнии Иоганна Августа Сеттера. А поэтому до 200 фильмов в год из жизни Дикого Запада и ковбоев. Все они одинаковы. Благородный ковбой любит дочь такого же благородного старика-ковбоя, но имеется злодей, иногда также ковбой, иногда промышленник. Иногда городской купец, который или запугивает старика, или заласкивает его обманными ласками, все дело кончается похищением девушки, отчаянными конскими скачками, в коих всех обгоняет молодой и благородный ковбой, в силу чего он и женится, распутав злодейство соперника и обогнав всех лошадей. Америка — страна с наибольшим количеством университетов. Студентов в университетах не должны спрашивать, какого они факультета, но какой команды. И студенческие фильмы стандартны, подобно ковбойским. Студент влюблен в ветреную девушку. Она презирает, он страдает. Происходят спортивные состязания. Он победитель, хотя этого никто не ожидал. Рука девушки в его руке. Все окей.